В Мелеховском курине первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот, расшитый крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса. По траве через бас лег дымчатый примятый след. Пантелей Прокофьевич поглядел, как примится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу. На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки, отцветавшей в палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку. «Гришка, рыбалить поедешь?» «Чего ты?» – шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги. «Поедем, посидим зорю». Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник. «А приваду мама не варила?» — сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы. «Варила. Иди к баркасу, я за раз». Старик сыпал в рубашку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе. Баркас, черканув кормой у землю, осел в воде, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком, Григорий, не огребаясь, правил веслом. Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их гулки на воде петушиные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Сажени в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла бурые комья пены. «Разматывай, а я запривожу», — шепнул Григорий отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки. Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул «Шик!». Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся. «Ловись, ловись, рыбка большая и малая». Лиса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузила, коснулась дна. Григорий ногой придавил конец удилища, полез, стараясь не шелохнуться за кисетом. «Не будет, батя, дела. Месяц на ущербе». Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги. «Сазан он разно берет, и на ущербе иной раз возьмется». «Чуть на мелочь насадку обсекает», — вздохнул Григорий. Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухоршинный, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас. «Теперь жди», — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду. Около затонувшего вяза в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана, третий поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра.